Глава 3. Рынок товаров и услуг. 3.1. Совокупный спрос и его составляющие. 3.2. Потребительский спрос. Концепция потребительского выбора. 3.3. Спрос на инвестиционные блага. Кейнсианская и неоклассическая концепции спроса на инвестиции. 3.4. Совокупное предложение в краткосрочном и долгосрочном периодах. 3.5. Взаимодействие совокупного спроса и совокупного предложения. Модель ADAS. 3.1. Совокупный спрос и его составляющие. Совокупный спрос AD – это суммарные расходы макроэкономических субъектов на конечные товары и услуги, произведенные в экономике в течение определенного периода времени. AD включает в себя следующие элементы. А. Потребительские расходы домохозяйств. C. Б. Инвестиционные расходы фирм. I. В. Государственные закупки. G. Г. Чистый экспорт. N. Потребление. Как известно, объем потребления, C, прежде всего определяется величиной располагаемого дохода, который равен личному доходу частных лиц за вычетом уплаченных налогов. Динамика потребления в долгосрочном периоде связана с величиной доходов, имущества и уровнем цен. Анализ совокупного спроса концентрируется главным образом на факторах реального потребления, номинальной стоимости потребления, разделенной на индекс цен. Инвестиции. Инвестиции, I, включает в себя частные закупки недвижимости, оборудования и запасы. Объем инвестиций определяется в основном уровнем выпуска, стоимостью капитала, ожиданиями будущей конъюнктуры. Государственные закупки. Государственные закупки товаров и услуг, G, включают в себя, например, покупку правительством оружия, строительного оборудования, финансирование государственных школ. Чистый экспорт. Чистый экспорт, NE, равен разности между стоимостью экспорта и импорта. Объем импорта зависит от величины внутренних доходов и объема производства внутри страны, соотношения цен на внутреннем и внешнем рынках и обменного курса национальной валюты. Экспорт определяется доходами и объемом производства за рубежом, соотношением цен и валютным курсом. Таким образом, совокупный спрос может быть выражен. AD равно C плюс I плюс G плюс NE. На совокупный спрос оказывают влияние ценовые и неценовые факторы. Важнейшей детерминантой совокупного спроса выступает цена. Кривая совокупного спроса AD показывает количество товаров и услуг, которое будет куплено при каждом данном уровне цен. Изменение объема совокупного спроса выражается в движении вдоль кривой AD. Согласно количественной теории денег, MV равно PY. Отсюда прописная Y с верхним индексом строчная D равно MV, деленное на P, где P – уровень цен в экономике, Y с верхним индексом D – реальный объем дохода, M – количество денег в экономике, V – скорость обращения денег. На оси абсцисс реальный ВНП или реальный объем производства. На оси ординат – уровень цен или дефлятор, то есть не абсолютный, а относительный показатель. Кривая AD направлена вниз, так как рост цен сокращает реальные запасы денежных средств. Следовательно, спрос на товары и услуги сокращается. Этим объясняется обратная зависимость между величиной AD и уровнем цен, при условии, что предложение денег и скорость их обращения фиксированы. Отрицательный наклон кривой AD объясняется тремя эффектами. Эффектом Кейнса, эффектом процентной ставки, эффектом Пигу, эффектом реальных кассовых остатков или эффектом богатства, эффектом импортных закупок. Эффект Кейнса. Эффект процентной ставки выражается в том, что с ростом цен растет спрос на деньги. При неизменном предложении денег растет ставка процента. Таким образом, сокращается объем инвестиций в экономику, а значит, сокращается и объем совокупного спроса. Эффект ПИГУ – реальных кассовых остатков или богатства – означает уменьшение богатства, вызванное ростом уровня цен, что приводит к сокращению потребления и, следовательно, совокупного спроса. ПИГУ Артур Сесил, 1877-1959. Английский экономист, неоклассик Кембриджской школы политической экономии. Ученик и последователь Альфреда Маршалла. Получил образование в Кембриджском университете, где в 1908 по 1943 годы руководил кафедрой политической экономии. Одновременно ПИГУ участвовал в разработке политики английского правительства. В 1918 по 1919 годы ПИГУ был членом Валютного комитета, а в 1919 по 1920 годы – членом Королевской комиссии по подоходным вопросам денежного обращения. ПИГУ – автор многих работ. «Занятость и равновесие», «Неполная занятость», «Колебания промышленной активности» и другие. Изучал проблемы тарифной политики, циклических колебаний промышленного производства, занятости, государственных финансов. В своей главной работе «Экономическая теория благосостояния» 1920, русский перевод 1985, разработал теорию экономики благосостояния. ПИГУ – сторонник свободной конкуренции, выступал против государственного вмешательства в проблемы ценообразования и перераспределения ресурсов. Формулировка эффекта ПИГУ состоит в том, что экономика является саморегулирующейся. Эффект импортных закупок заключается в том, что рост цен внутри страны при стабильных ценах на импорт приводит к сокращению экспорта. Следовательно, сокращается совокупный спрос в национальной экономике. Помимо вышеперечисленных ценовых факторов на совокупный спрос, оказывают влияние неценовые факторы, которые вызывают изменение характера совокупного спроса. Изменение спроса приводит к смещению кривой AD. К неценовым факторам AD относится все то, что влияет. Первое. На потребительские расходы домохозяйств, благосостояние потребителей, их ожидания, изменения в подоходном налоге. Второе. На инвестиционные расходы фирм, процентные ставки, субсидии, льготные кредиты инвесторам, налоги на бизнес. Третье. На государственные расходы, государственная политика. Четвертое. На чистый экспорт, колебания валютных курсов, условия на внешних рынках и так далее. Кроме того, важно помнить еще два неценовых фактора – предложение денег и скорость обращения денег. Вспомним количественную теорию денег. Отклонение кривой AD вправо от AD с нижним индексом 1 к AD с нижним индексом 2 показывает, что при различных уровнях цен желаемый объем товаров и услуг увеличивается. Сдвиг кривой AD влево от AD с нижним индексом 1 к AD с нижним индексом 3 показывает сокращение совокупного спроса, означающее, что индивиды будут приобретать меньший объем товаров и услуг, чем прежде, при различных уровнях цен. Изменение в объеме AD наблюдается при условии, что изменяются один или несколько факторов, влияющих на AD, которые прежде предполагались неизменными.